даже если они допускали серьезные ошибки и срывы. С апреля 1930 года по март 1935 года Лазарь Каганович возглавлял московскую партийную организацию. По существу был полным хозяином столицы и даже столичной области. У Сталина тогда имелось много забот, шла борьба за власть, поэтому Каганович оставался почти бесконтрольным и творил, что хотел. И натворил. Целенаправленно уничтожался исторически сложившийся образ Москвы. Деятельный кабан шел напролом, плевать ему было на прошлое и настоящее столицы. Ничто не связывало его с этим городом, кроме каких-то особых, лишь известных ему интересов. Вот некоторые из его деяний. По предложению Кагановича или с его разрешения была уничтожена часть бульваров Садового кольца, были снесены Сухарева башня, Красные и Иверские ворота, последние из часовни, разобрана Триумфальная арка, а главное, разрушен великолепный храм Христа Спасителя, на месте которого Каганович вознамерился воздвигнуть памятник себе, своему правлению, создать гигантский дворец Советов с залами на 25 000 кресел и стульев. Но вышние силы посмеялись над ним, образовав там яму, бассейн и поныне смердящий пар. Лишь восшествие на столичный партийный престол Хрущева в 1935 году спасло Москву от дальнейших разрушений. Ведь Каганович замышлял не только снести ГУМ, якобы для расширения Красной площади, но уничтожить и сам Кремль вместе с его церквами. Вот простор там был бы для новостроек. Я тогда говорил Сталину, в каждом городе, а тем более в Москве, первым секретарем и городским головой обязательно должен быть уроженец данного города, любящий его, болеющий за него. Но нет, повсюду, по всей России, лезли, пробивались к руководству чужие люди, политики, а не родители. Как забыть январь 1933 года, когда Лазарь Моисеевич выступил на объединенном пленуме ЦК и ЦКК ВКПБ и напрямик заявил: «Мало мы, товарищи, расстреливаем. По мере роста успехов социализма классовая борьба обостряется». Да, обостряется, враг оказывает сопротивление, брызгая ядовитой слюной. А мы либеральничаем с врагами, особенно на местах. В судебных органах установилась порочная практика, дают преступникам срок не по высшему пределу, часто даже по низшему. Чистить надо судебный аппарат, укреплять его такими товарищами, которые справедливо и безжалостно будут карать всех врагов. Это была критика, направленная в значительной мере в адрес генерального секретаря партии Сталина, обвинявшей его в мягкости по отношению к классовому противнику, подстегивавшая, толкавшая к более крутым действиям. С одной стороны, неприятно было выслушивать Иосифа Виссарионовича такие слова перед 17-м съездом партии, на котором различные противники хотели дать ему отставку. А с другой, подобная критика была ему даже на пользу. Ах, он слишком мягок и либерален. Ну, не обессудьте. В достаточной мере, зная характер Кагановича, его истребительные методы, я имел все основания опасаться, что в отношении русских немцев Лазарь Моисеевич поступит особенно круто. И ненависть его к немцам сыграет роль, и военная обстановка в этом отношении для него выгодна. Он воспользуется. Все это я держал в уме, вырабатывая и обосновывая свою позицию. Конечно, большая концентрация лиц немецкой национальности на ограниченной территории.